У меня перехватывает в горле. Не помню себя от счастья. Кричат от ворот: «Едет!» Едет, катит в лубяных саночках по первопутке, взрывает чаленький рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают комья, едет, снежком запорошило, серебряная воротка светится, разрумянившееся лицо сияет, шапка торчком барашковая, шуба богатая важнецкая, отвороты пушистые харьковые, настоящего темного харя, не в желть, прямо купец московский». Нищие голосят в воротах: «С ангелом кормилец Михаил Панкратыч, во здравие! С родственником царство небесное, свет ты наш!» Трифоныч всегда первый у самого подъезда поздравляет, целуется, преподносит жестяные коробочки, как и нам всегда, всегда перехватит на дворе. Все идут за дорогим именинником в жарко натопленную мастерскую. Василий Васильевич снимает с него шубу и раскладывает на широкой лавке, харями вверх. Все подходят, любуются, поглаживают. Ну и хорь! Живой хорь под чернобурку! Скорняк преподносит золотой лист. Сам купил в синодальной лавке слово Иоанна Златоуста. Горкин целуется со Скорняком, лобызает священный лист, говорит трогательно: «Радости то мне, колико, родненькие мои голубчики!» Совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному дьяконски читает золотой лист. «Счастлив тот дом, где пребывает мир, где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети почитают родителей, там благодать Господня». Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова. С Горкиным мы читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо. Все только: «Да, Господи, батюшка, за что мне такое, Господи, батюшка?» Все говорят: «Как так за что? Хороший ты, Михаил Панкратыч, вот за что!» Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин то их целует, то меня в маковку. Говорят, монашки из Зачатьевского монастыря одеяло привезли. Две монахини входят чинно, будто это служение. Крестятся на открытую каморку, в которой теплятся все лампадки, уважительно кланяются имениннику, подают, вынув из скатерти стёганое голубое одеяло, пухлое, никаким морозом не прошибет, и говорят распевно: «Дорогому родителю нашему матушка-настоятельница благословила». Все говорят: «Вот какая ему слава, Михаил Панкратычу, во всю Москву!» Монахинь уважительно усаживает за стол. Василий Васильевич подносит синюю чашку в золотце. На столике у стенки уже 4 чашки и кулич с пирогом. Скорняк привешивает на стенку золотой лист, заглядывает в каморку, дивятся на образа. Какое Божие милосердие это, богатое, старинное! Собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных весь серебром сияет, будто зима святая осеняет все святости. На большом артельном столе, на его середке, накрытой холстиной скатертью в голубых звездочках, начисто пройдена фуганком, кипит людской самовар огромный, выше меня, пожалуй. Марьюшка вносит с поклоном кулебяку и пирог изюмный. Все садятся по чину. Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила крёсенькому бархатную туфельку по часики. Бисерцем и шелками 2 голубка милуются. Едят кулебяку и не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солонницей и обещают пропеть стихиры, пославить именинника. Является и псаломщик, парадный в длинном сюртуке и крахмальном воротничке, и приносит в душевный дар митрополита Филарета, наимудреющего. Отец Виктора поздравляет и очень сожалеет, говорит он, у Пушкина Михаила Кузьмича на именинном обеде, уж как обычно-с, но обязательно попозднее прибудет лично почет уважения оказать. И все подходят и подходят припоздавшие. Денис живой рыбы в ведерке, тут и налимчик мерный, и подлещики наскочили, и вдали с водокачки, с ворожком зеленой еще спаржи в ягодках на образа, и солодовкин птичник напет воскворчик принес, весь день самовар со стола не сходит. Только свои остались, поздний вечер. Сидят у пылающей печурки, на дворе морозит, зима взялась. В открытой дверь каморки видно, как теплится синяя лампадка перед снежно-блистающим архистратигом. Горкин рассказывает про царёвы гробы в Архангельском соборе. Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит, не простит, он святого митрополита Филиппа задушил. Горкин говорит, что митрополит – мученик, теперь ангел, и все умученные грозным царем теперь уж лики ангельские, и все возопьют у престола Господня, отпусти ему, Господи, и простит Господь. И все говорят, обязательно простит. И Скорняк раздумчиво говорит, что, пожалуй, простит. Правда, это у нас так, в сердцах, а там у ангелов по-другому возмеряют. Всем милость, всем прощение. Там все по-другому будет. Это наша душа короткая, вздыхает Антипушка. И все девятся, мудрое какое слово, а его все простачком считали. Это, пожалуй, ангел нашептывает мудрые слова. За каждым ангел, а за Горкиным ангел над ангелами, архистратиг, стоит невидимо за спиной и радуется. И все ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его словословия, и ему будто именины, Михайлов день.